Позже Мадеро пожертвовал большую сумму от себя лично. Этот дар баптисты приняли. С его помощью был основан и построен институт имени Мадеро.